1915 году здесь, в глубоких бухтах, укрывались боевые корабли союзного флота, предназначенного для операции по овладению Константинополем и проливами. Варангельский военный флот в составе одного линейного корабля, одного крейсера, шести миноносцев и ряда вспомогательных судов получил приказ идти в тунисский порт Бизерту. Там его разоружили, а личный состав вместе с воспитанниками морского корпуса был списан на берег, где он и прожил около года вплоть до расселения по разным городам и департаментам Франции. Я провел в Галлиполе 9,5 месяцев на положение врача одного из лечебных учреждений, расположенного на территории белогвардейского лагеря, и имел возможность наблюдать за повседневной жизнью этого своеобразного мирка, отгороженного от остального мира не только географически, но и психологически. Стояла ясная, солнечная и теплая погода. Зима в этих широтах наступает поздно. Тихий и заброшенный турецкий городок Галлиполи на каменистом и пустынном берегу Дарданелл, в то время представлявший собой, как и большинство турецких городов, груду сбитых в кучу деревянных убогих лачуг с редкими каменными домами и мечетями среди них, не видел за все свое многовековое существование такой массы пришельцев с непонятной, громкой и певучей речью. Они за 2-3 часа заполнили все его набережные, улочки и переулки. В веками сложившуюся медлительную жизнь Востока, с его неподвижными людскими фигурами и лицами, с застывшей мимикой, вклинилось что-то новое, чужое, необычное. Прибывшая масса людей, обросших щетиной, грязных, в обтрепанных шинелях, подарках Его Величества английского короля, бурлила, шумела, спорила, размахивала руками. Это были незадачливые воины белой армии, которую русский народ и история выплеснули на чужие берега, где она бесславно окончила свое никому не нужное существование. Но не так думали сами прибывшие. И тогда в Галлиполи, много лет спустя, заброшенные в иные страны, они продолжали верить в свою миссию освободителей и строителей великой, единой, неделимой России. Они окружили самих себя ореолом геройства, а убогий турецкий городишко сделали символом непрекращавшейся за рубежом борьбы с мировым злом большевизмом. Они создали легенду о галлиполийском сидении, разнесли ее по всем углам русского зарубежного рассеяния, а себя украсили нагрудным железным крестом с начертанным на нем словом «Галлиполи». 3 с лишним десятка лет после этого они жили мечтою о грядущем весеннем походе, о нанесении ими сокрушающего удара по мировому злу, большевизму, и о победоносном своем возвращении на родину. Жили, верили, надеялись, незаметно старились, дряхлели и постепенно вымирали. В первые же дни после высадки разбитой белой армии в Галлиполи и на Лемносе, находившийся в Константинополе, Врангель отдал свой первый зарубежный приказ. Ему нужно было как-то сохранить свое лицо и вдохнуть в приунывших после крымской катастрофы подчиненных какую-то надежду. В высокопарных выражениях приказ упоминал об историческом предопределении расселения белой армии на землях около Древней Византии с ее храмом тысячелетней давности Святой Софией. На тех самых землях, где покоятся кости воинов Олега, запорожских сечевиков, некрасовских беженцев-казаков, русских пленных Балканской армии. В описываемое время он старался прежде всего сохранить военные кадры, не допустить их растворения в массе гражданских беженцев. Сам он на это уже не был способен. Авторитет его среди белого офицерства был поколеблен. Нужны были новые люди — Нужен был, с его точки зрения, человек, который смог бы восстановить нарушенный порядок в разгромленном белом воинстве с сильно разболтанной дисциплиной, собрать это воинство в кулак для будущих военных авантюр. Выбор его пал на генерала Кутепова, одного из высших военачальников руководимой им в Крыму армии. Формально Врангель продолжал возглавлять военные контингенты разбитой армии вплоть до своей смерти, последовавшей в Брюсселе в 1928 году. В свою очередь, эти контингенты продолжали считать его главнокомандующим тоже формально и тоже до этой даты. Но истинным выразителем дум и чаяний белого офицерства и его душою уже в ту пору сделался Кутепов, которому после смерти Врангеля перешло автоматически командование этой призрачной армией. Кутепов, уроженец одной из крайних северных губерний бывшей Российской империи, не был ничем примечателен ни в Первую мировую войну, ни в гражданскую. Он имел неполное гимназическое образование, затем прошел курс юнкерского училища, откуда был выпущен подпоручиком в один из армейских полков. После февральской революции, нанесшей удар аристократической касте гвардейских офицеров, его перевели в старейший гвардейский полк старой армии «Преображенский». В Первую мировую войну Кутепов решительно ничем не выделялся из остальной офицерской массы. Вместе с другими контрреволюционно настроенными офицерами он в конце 1917 года пробрался на Дон, где в то время формировалась добровольческая армия, и в качестве командира роты одного из офицерских полков совершил вместе с Корниловым так называемый «ледяной поход». В гражданскую войну офицерская карьера в Белой армии часто делалась с головокружительной быстротой. Поэтому нет ничего удивительного, что, быстро пройдя должности командиров батальона, полка и начальника дивизии, он к моменту занятия Деникинской армии Юга России летом 1919 года был уже командиром корпуса. Но ни в тот период, ни в последующие, вплоть до окончательного разгрома Белой армии, он не пользовался среди боевой части белого офицерства большим авторитетом. В противоположность белым генералам Туркулу, Манштейну, Скоблину, за ним не числилось ни одного крупного боевого успеха. Зато в тыловой жизни он был грозой всего подчиненного ему офицерства и генералитета. Для поставленной Врангелем цели это был самый подходящий человек. В первом же своем слове, обращенном к деморализованным офицерам и солдатам, обитателям галлиполийского лагеря и города Галлиполи, Кутепов заявил, что ничего особенного не случилось, что крымская катастрофа — сущий пустяк, что вскоре последует десант, и вновь начнется прерванная на короткий срок борьба с ненавистной советской властью, что в успехе этой борьбы нет и не может быть никакого сомнения, что вскоре в армии вновь будут, как и в царские времена, 52 номерные дивизии. А сейчас, прежде всего, такая же воинская дисциплина, как и в благословенные царские времена. Никому никаких поблажек. За малейшее нарушение ее арест и содержание на гауптвахте – за более крупное разжалование в солдаты, за очень крупное расстрел. В каждом своем приказе, в речах на парадах, в беседах с офицерами, он вбивал им в голову любезные их уму и сердцу идеи, что военная каста высшая из всех существующих в человеческом обществе, что они, корниловцы, марковцы, дроздовцы, алексеевцы, соль земли, и что с великодушной помощью этой соли Россия и русский народ будут спасены от порабощения большевиками. Авторитет Кутепова стал быстро расти. Для деморализованной и претерпевшей психический шок белоофицерской массы он сделался идеалом военачальника, а в будущем диктатора России. К концу галлиполийского сидения он был в глазах этой массы естественным главой всего зарубежного белого воинства.